Ивлин Во. «Не жалейте флагов». Перевод с английского. Москва, издательство «Молодая гвардия», 1971 год. От автора. Военная операция, описанная в третьей главе, является всецело плодом воображения. Ни здесь, ни где-либо в другом месте автор не выводит ни одну из реально существующих воинских частей в составе вооруженных сил Его Величества. Никто из персонажей не имеет прототипов в ныне здравствующих мужчинах и женщинах. Ивлин Во. Если ты захмелеешь на прощальной пирушке, сыграй что-нибудь, это укрепит твой дух. А если ты военный к тому же, вели подать еще вина и не жалей флагов, это умножит твою воинскую доблесть. Китайский мудрец, процитированный Линь Ютаном в книге «Как важно жить». Малую несправедливость в сердце можно утопить в вине. Великую несправедливость в мире можно утопить только в крови. Из эпиграмм Джан Чао, процитированных Линь Ютаном в книге «Как важно жить». Глава первая. Осень. Накануне Второй мировой войны всю ту неделю догадок и опасений, которые лишь с иронией можно назвать последней неделей мира, и в то самое воскресное утро, когда все сомнения наконец разрешились и все иллюзии развеялись, три богатые женщины только и думали, что о Безеле Силе. Это были его сестра, его мать и его любовник. Барбара Соттил была в Мелфри. За последние годы она редко, лишь поскольку позволяли обстоятельства, думала о брате, но в то историческое сентябрьское утро он вытеснил из ее головы все прочие заботы. Она шла в деревню. Они с Фредди только что прослушали выступление премьера по радио. «Мы сражаемся против зла», — сказал он. И когда она оставила позади дом, где за малыми исключениями прошли 8 лет ее замужества, у нее было такое ощущение, будто вызов брошен лично ей. Лично ей угрожает опасность, словно безмятежное осеннее небо уже затмилось от кружащего в нем роя врагов, и их тень нагло легла на залитые солнцем лужайки. Что-то сладострастно женственное было в красоте Мелфри. Другие прекрасные усадьбы могли иметь вид девственно скромный или мужественно дерзкий. Мелфри же нечего было таить от неба. Основанная больше 200 лет назад, в дни побед и парадной шумихи, она лежала раскинувшись, дыша покоем и негой, великолепная, беззащитная, искусительная. Клеопатра среди усадьб. Там, за морем, чувствовала Барбара, мелкий завистливый ум, ум злобно-аскетический, порождение хвойных деревьев, замышлял погибель ее дому. А ведь только из-за Мелфри она любила своего прозаичного, несколько несуразного мужа, только из-за Мелфри отреклась от Безела, а с ним вместе от какой-то частицы своего существа, которая зачахла, отмерла в увядании души, неизбежно сопутствующим всякому плодотворному браку. До деревни было 0,5 мили по липовой аллее. Барбара шла пешком, потому что только она стала садиться в машину, Фредди остановил ее, сказав: «Бензина на пустые разъезды не будет». Фредди был в форме и чувствовал себя ужасно неудобно в брюках 10-летней давности. Он еще вчера должен был явиться в штаб своей йоминской части и целых 2 вечера собирал свое обмундирование и снаряжение, которое за 2 года, прошедших со времени последних учений, надевалось с кем попало при разыгрывании шарат и на пикники, и валялась по всему дому в самых невероятных местах. Особенно много хлопот доставил пистолет. Фредди поднял на поиски весь дом и брюзжал, не переставая. «Все это очень хорошо, но меня могут судить военным судом», пока няня не нашла пистолет в игрушечном буфете.